Дашина рука легла на его плечо, он обнял ее за талию, но вальс кончился. — Как жалко, — сказала Даша, — я так люблю этот вальс. — Ничего, он еще повторится. В это время в толпе у дверей послышался грохот. Даша вздрогнула и быстро просунула свою руку под локоть Зеленину. Пальцы ее судорожно сжались. Раздвинув толпу, на середину зала вышел в сопровождении товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых сапогах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутой на глаза кепочки лондонки на бок свисала золотистая челка, шевелилась гладко выбритая юношески округленная челюсть, елозила в зубах мокрая папироска. На Федьке был синий костюм отличного бастона, распущенная молния голубой бобочки открывала ключицы и грязноватую теленяшку. Все эти детали Зеленин заметил отчетливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Наконец Федька улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину. — Здорово, врач! — сказал он, прикладывая два пальца к козырьку кепочки. — Давно не видались, с того самого моменту, как меня по твоему указанию в симулянты записали. Зеленин молчал, с ужасом чувствуя, что его вновь охватывает отвратительное ощущение трепещущей жертвы перед лицом палача. — А ты, я смотрю, стильный малый! — хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он улыбнулся Даше. — Да шутка! — Парлеву франсе! — С бацем, танго! — Нет, — сказала Даша, крепче вцепляясь в руку Зеленина. — Чего там? — заорал Федька, схватил ее за плечи и, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала. Здесь он облапил ее правой рукой за спину, левую оттянул предельно вниз и назад и пошел мелкими томными шажками. И так танцует шпана на ленинградских и загородных площадках. Девушка рванулась было, но Федька держал ее цепко. Его согнутая громадная фигура с широченными плечами и похабно раздвинутыми ногами напоминала паука, поймавшего ненароком бабочку. Зеленин, потрясенный, оглянулся и поймал взгляды многих людей. Вот Виктор, Петя Ишанин, Петька шофер, Тимоша, Борис. Все они смотрят на него. Они могут в два счета навести порядок и вытряхнуть отсюда бугровскую шайку, но пока они не сдвинутся с места, потому что они друзья Зеленина, потому что они верят в него. Федька выплюнул на пол папиросу и весело заорал: «Я иду по Уругваю, ночь хоть выколи глаза». Слышу крики попугаев и мартышек голоса. Да шутка, любовь моя, моя навечная Маруха. Зеленин поправил очки, отчетливо прошагал через весь зал и сильно хлопнул Федьку Бугрова по плечу. Тот мгновенно выпустил девушку и резко обернулся. «Прошу вас — немедленно удалиться, — сказал Зеленин. — Вы пьяны и безобразны. Федька сделал шаг вперед, Александр невольно отступил. — Я тебя бить не буду, сука, — процедил Федька. — Чего тебя бить? Загнешься еще. — Я тебе шмась сотворю. Боже мой, это еще что, шмазь? Что за ужас? Как сон дурной. Зеленин, теряя голову от страха перед чудовищным унижением, отступал. Растопыренная Федькина пятерня надвигалась, тянулась к его лицу. В эти доли секунды, бьющие молотом внутри головы, он с мельчайшими подробностями вспомнил эпизод из далекого прошлого. Это было в эвакуации в Ульяновске. Саша, тощий, тихий мальчик, закутанный в мамин платок так, что трудно было понять, мальчик это или девочка, явился на городской каток. В руках он нес коньки Снегурочки. Вдруг со скрежетом подъехал к нему на ножах подросток в дубленом полушубке. Из тех, что торговали на углах махоркой и папиросами Ява, по 2 рубля штука. На румяной морде подростка оловянными пуговицами вращались глаза, в зубах, как фонарь большого автомобиля, мерцала цигарка. Он молча отобрал у Саши коньки, щипнул его за нос и поехал прочь, выписывая вензеля. Когда же Саша побежал за ним, плача и умоляя вернуть папин подарок, драгоценные снегурочки, подросток деловито хлестнул его по лицу железным прутом, потом постоял над упавшим мальчиком, ожидая ответных действий. Но ответных действий не последовало. Саша, лежа на льду, в ужасе сжался в комочек. Он боялся встать, как бы снова не обрушился на него железный прут. Он боялся поднять голову, как бы не наехали на него сверкающие ножи. «Гад!» Мускулы Зеленина напряглись. Так, как когда-то учил его Лешка Максимов, он шагнул в сторону, сделал нырок и правым боковым ударил Федьку в челюсть. Такого исхода не ожидал никто. Бугров рухнул на пол, беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые сапоги. Кепочка упала рядом безобразно жалким сморщенным комочком, а над телом поверженного врага встал в заправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда. Опомнившись, бросились вперед бугровские дружки, но тут уже вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молодчики бережно и с прибаутками были выставлены на крыльцо, туда же вынесли обмякшего, бормотавшего что-то несвязное Федьку, Зеленина окружили. Подбежала сияющая Даша. Казалось, вот-вот бросится ему на шею. Знакомый бас сказал из толпы: «Чистый нокаут!» Хотя и разные весовые категории. Кто-то крикнул: «Какой разряд имеешь, доктор?» «Вот так, ребята! Нарвешься на боксера!» Зеленин усмехнулся. «Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения нокаутировать нетрудно. Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами». Он усмехался и прибеднялся, но постепенно в нем росло ликование. Существо, закутанное в мамин платок, оказывается, превратилось в настоящего мужчину. Мужчина может постоять за себя и за кого угодно, он может по-хозяйски ходить по земле, танцевать, петь и весело хлопать по спинам окружающих, таких же, как он, здоровенных мужчин. Пойдемте, Дашенька, вальс. А в это время в снежной мгле гуськом по глубокой колее двигалась группа людей с поднятыми воротниками. Федька скрипел зубами, цыкал тонкой струйкой на бок кровавую жижу. Вдруг он гаркнул: «Молчим, звери!» Сзади кто-то матюкнулся. Ибрагим ткнул его в спину. «Ходи, ходи! Ух, тяжкой ненавистью выдохнул Бугров. «Осточертело мне это дупло гнилое! Всякий тут порядки наводит. Слышь, Ибрагим, ходи, ходи! Я говорю, в Питер нам пора за дело браться. Не пойду в Питер. Завязал. Что? Сучился? Купили тебя за резиновые сапоги. Ходи, ходи!» — уже угрожающе буркнул Ибрагим. «Так и есть. Скоро Тимошкиным подголоском станешь. Тьфу! Идите вы все! Вот окручу девку и двину с ней в Питер, в Гатчину, к настоящим ребятам. Так тебе доктор ее и отдаст!» — издевательски крикнули сзади. Раздался хохот, Федьку охватила паника, он утрачивает свою власть даже над этим дерьмом. Но он сжал челюсти, а когда смех утих, задумчиво и зло сказал: «Пришью я его». И этим ледяным словом, и вспыхнувшим в ночи видением финки, зажатой в кулак, он как бы приоткрыл завесу своей холодной, жестокой души и сразу же властно одернул смутьянов.